4. Установление невозмутимости. Когда мы беремся за новое дело, то зачастую наш первоначальный энтузиазм быстро угасает. Реальность оказывается не в силах соперничать с накопившимися у нас ожиданиями. Мы увлеченно представляли себе, как у нас все сложится, и предвкушали собственные впечатления и достижения. Мы питались сладким наркотическим концентратом, созданным нашим же воображением. Теперь настоящая пища кажется нам слишком грубой и жесткой. В отличие от фантазии, реальность не похожа на мягкую сладкую кашицу. У нее есть текстура, волокна, характер. Реальность приходится долго жевать и переваривать. При всяком новом начинании у нас не выходит добиться того прогресса, на который мы в своем простодушии рассчитывали. И нам, разумеется, не нравится то, что у нас не получается. Мы видим свою неловкость и неумелость, видим необходимость трат времени и энергии, ощущаем стресс и дискомфорт от совершаемого усилия. Мы не получаем того, что сами же и придумали, и на что надеялись, а потому чувствуем себя обманутыми. Чем больше мы зависим от своих ожиданий и предубеждений, тем быстрее мы охладеваем к реальным делам и с тем большей готовностью их забрасываем. Мы оцениваем весь мир по критериям, снятых умом мультфильмов. Мы склонны называть неудачей то, что неудачей не является, и не видеть получаемых нами результатов. Мы не хотим жевать и переваривать настоящую жизнь и считаем саму необходимость этим заниматься своим провалом, поскольку привыкли к жидкой консистенции и податливости мира фантазий. Лучше всего это можно понять на примере медитации. В медитации мы встречаемся лицом к лицу с беспорядочностью и неусидчивостью своего ума. Следует признать, это не самая приятная из встреч. Наше внимание кружится в бесовском калейдоскопе из мыслей и эмоций, ощущений и порывов. Мы отвлекаемся один раз, 10 раз, 100 раз, 1000 раз подряд. Порой вместо ожидаемого покоя и блаженства нас одолевают скука и раздражение, беспокойство и нетерпение. Кажется, что с ходом дней и месяцев этот ураган и не думает стихать. Ему нет конца, а значит, мы не двигаемся вперед. На самом деле такие неудачи есть череда блестящих побед. В медитации вообще нельзя потерпеть неудачу. Это совершенно невозможно. Исключительно в ходе работы с возникающими препятствиями наш ум тренируется и крепнет. Препятствия есть точки опоры, точки сопротивления, точки приложения наших сил. Без них нам не с чем было бы взаимодействовать. Мы бы просто безвольно дрейфовали в вакууме, как бесхребетные медузы. Не было бы ни оси координат, ни медитации, ни движения вперед, ни даже движения назад. Нужно понять, что работа с рассеянным и беспокойным умом и есть практика. Мы встречаемся с энергией хаоса, но не сдаемся и не отводим глаз, а пытаемся ее освоить. В меру своих сил мы окутываем эти вспышки умственной энергии осознанностью и ясным пониманием, невозмутимостью и любящей добротой. Мы синхронизируемся и вступаем с ними в прямой контакт. В шахматах есть принцип: если вы постоянно выигрываете, значит, вы играете не с теми противниками. Так это работает и во всех прочих сферах творческой деятельности. Если у нас все получается, то это, конечно, прекрасно и очень приятно, однако из этого также следует, что мы взяли на себя слишком легкие задачи. Наша творческая сила остается скованной невежеством и нереализованной. Даже наша удовлетворенность собой остается шаткой и пресной. Вскоре подобное противоестественное застаивание и заболачивание нашей жизненной силы непременно породит что-нибудь болезненное. В любом деле путь постоянного взаимодействия с хаотическим наскоком действительности есть единственный путь, на котором возможно и подлинное движение, и подлинное счастье. Его порой называют путем неудач, но, по правде говоря, он является путем побед. Порывы ветра отбрасывают нас назад столько раз, сколько это необходимо, чтобы наши мышцы стали сильнее, а движение точнее. Через некоторое время, даже не замечая того, мы идем ровной поступью сквозь ветра, которые раньше казались нам непреодолимыми, как будто вокруг царит штиль. Если же этого не происходит, не беда, лучшей альтернативы у нас все равно нет. Наше взаимодействие с движущейся реальностью и есть жизнь. Всякое движение реальности, в которое мы не вписываемся и которое не учитываем, становится препятствием и несет хаос. Она идет вопреки нам и, следовательно, причиняет вред при столкновении. Мы можем либо работать с этим встречным движением, освоить его и синхронизироваться с ним, либо позволить ему бесконтрольно нести себя, как течение несет щепку. Тогда оно просто сомнет нас. Это общее место и даже пошлость утверждать, что жизнь есть борьба. Однако это совсем не значит, что это ошибочно. Да, жизнь есть борьба, поскольку жизнь есть творческая энергия. Творчество же представляет собой силу, которая организует реальность все новыми и новыми способами, и в этом процессе преодолевает ее сопротивление. В равной мере и духовная практика есть борьба, но борьба с существенными отличиями от того, что мы привыкли понимать под этим словом. Духовная борьба ведется не путем желания, жажды и агрессии, а за счет чистого стремления и чистого ясного осознания реальности прямо перед нами. Она ведется за счет установки на бытие, а не на обладание. Будда сотни раз с помощью множества аналогий и формулировок делал акценты на такой специфической борьбе и на необходимости концентрированного чистого усилия. К примеру, он говорил так: «Если бы у человека загорелся тюрбан или загорелась голова, он бы проявил особое стремление, усердие, стремление, старание, непоколебимость, осознанность и бдительность, чтобы потушить этот огонь. Точно так же монах должен проявить особое стремление, усилие, усердие, старание, непоколебимость, осознанность и бдительность, чтобы избавиться от пагубных и вредных качеств». В большинстве своем и другие величайшие учителя в истории человечества не отличались в этом отношении от Будды. Это вообще огромная ошибка ассоциировать духовное развитие в целом и буддизм в частности с каким-то пассивным спокойствием, с пустым и блаженным дрейфом в пространстве. Это чистый миф. Никто из подлинно пробужденных не был бесхребетной медузой, дрейфующей в потоке жизни. И уж, конечно, такой медузой не был Будда. Как мы помним, в течение 45 лет после своего просветления Будда странствовал по всей Индии и до своего последнего вздоха неустанно распространял учение об освобождении. Он произнес тысячи речей и перед сотнями тысяч людей собрал вокруг себя десятки тысяч учеников, организовал постройку множества монастырей и основал огромный монашеский орден. Даже в последние минуты перед смертью Будда обратился к ученикам с наставлением. Честно говоря, трудно представить кого-то более деятельного, нежели он. Жизнь Будды не являлась жизнью блаженной медузы, которая днями напролет ловит духовный кайф где-то в лесу или в отдаленной горной пещере. Она была чистым творчеством и движением навстречу миру, непрерывной созидательной активностью. На этот счет не должно быть никаких заблуждений. Пробуждение ума предполагает пробуждение в нас спонтанной и неисчерпаемой деятельности. Бездеятельной мудрости быть не может. Это как квадратный треугольник. Неснимаемое внутреннее противоречие в понятии. Отсутствие активной деятельности, будь то работа с умом или с чем-то внешним, означает, что та творческая энергия, из которой мы и состоим, скована невежеством. Именно поэтому она не может и не стремится выйти вовне. Представление о запершемся ото всех мудреце, отринувшем мир, замкнувшемся в своей пассивности и всю жизнь медитирующем где-то на отдаленной обочине жизни, есть крайне наивный миф. Одним из картинно блаженных духовных учителей последних столетий был Рамана Махарши, 1879-1950 годы. Он одновременно стал самым влиятельным гуру индуизма в традиции Адвайта Веданты. При общении с людьми с лица Рамана Махарши, как правило, нисходила искренняя лучезарная улыбка. Казалось, он не знал никакого напряжения, был чужд всякого противостояния и настоятельно советовал всем все отпустить и расслабиться. Однако и Рамана Махарши пришел к этому путем длительной борьбы и чистого деятельного стремления. Такое непрестанное творческое усилие сохранялось в нем и потом, просто в иной форме. Рамана Махарши говорил: «Никто не достигает успеха без усилия. Владение своим умом не является нашим правом от рождения. Те, кто преуспели, обязаны своим освобождением упорству». Таким образом, жизнь есть творческое преодоление сопротивления. И да, наше столкновение с этим сопротивлением содержит в себе огромный потенциал страдания, разрушения, жажды и агрессии. Но эта же ситуация содержит в себе огромный потенциал счастья, ясности, созидания и чистого стремления. Препятствия и неудачи могут быть причинами для счастья и роста в той же мере, в какой причинами для несчастья и деградации. Это просто элемент рельефа, от которых мы можем оттолкнуться в том или ином направлении. В наших силах научиться взаимодействовать с ними правильно, то есть конструктивно. Тогда они станут не возражением против жизни и счастья, а убедительнейшим доводом в их пользу. Даже в том, что по всем признакам есть несомненная неудача, содержится огромный положительный потенциал. Когда очередной порыв ветра отбрасывает нас назад, это сообщает нам о наших уязвимостях, о пробелах в знаниях и навыках. Неудача есть и опора для движения, и инструкция по прокладыванию дальнейшего маршрута. Она открывает глаза, учит и закаляет нас, а значит, содержит в себе весьма удачную сторону. Можно зайти еще дальше и утверждать, что медитация, когда у нас будто бы ничего не получается, есть куда более полезная и похвальная практика, чем когда мы идеально собраны, а ум чист и безмятежен. В Евангелии от Луки другой духовный учитель, Иисус Христос, высказывается на весьма близкую тему. Он говорит: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Казалось бы, как можно радоваться грешнику больше, чем 99 праведникам? Не противоречит ли такая оценка всему духу учения Христа? Не есть ли это вопиющая несправедливость и отказ признать праведные заслуги людей, которые вняли его словам и постарались на славу? Но здесь дело как раз в обратном. Заслуги праведников были полностью признаны. Они уже поработали над собой. Молодцы, так держать. Они уже с нами. От них ничего другого и не ожидается. Но вот грешник, работающий над собой, проходит путь с самого начала. Он идет от точки крайнего смятения, где движение дается особенно сложно. Потому он, по словам Христа, достоин особого восхищения. а его трансформация вызывает особую радость. Упорное движение сквозь неисчислимые препятствия есть совершающееся чудо. Все это верно и замечательно сказано, хотя мы здесь и не рассуждаем в понятиях греха и праведности, и не делимся на грешников и праведников. Это не наш подход. Никто не придет нас наказывать в индивидуальном порядке, если мы будем вести себя как плохие мальчики и девочки. Наказание, разумеется, случится, но оно случится само собой, с неизбежностью физического закона. В нем не будет ничего личного, а потому нет никакого смысла молить о спасении и к кому-то взывать. Бесполезно упрашивать гравитацию не делать нам больно, давая ей слезные обещания молиться, каяться и подносить дары. Будь осторожен, осознан и не падай. Лишь тогда сила тяготения тебя не обидит. Всякое наказание есть просто неизбежное разрушительное следствие невежественных поступков. Это итог нашего разлада с движением мира. С другой стороны, когда мы условно ведем себя хорошо, никто нас за это не наградит и не придет погладить по головке. Награда произойдет, но в ней также не будет личного и эксклюзивного внимания мироздания к нашей персоне, на которое мы все втайне надеемся. Это благое следствие благой причины. Итог нашей гармонии с движением мира. Для природы награда есть такой же business as usually, как и кара. Тем не менее, порой и заслуженная награда, и заслуженная кара не приходят, потому что в мире нет никаких гарантий. Жизнь не берет на себя связующих ее обязательств. Мы не можем иметь ее в числе своих должников и нагло требовать с нее проценты. Ситуация дает нам подсказки, и мы вольны проявить к ним внимание и последовать им. Следуя сигналам ситуации, мы приходим к выводу, что вне всяких понятий греха и праведности работа с омрачениями и ограничениями собственного ума необходима. Она есть более достойной восхищения продолжающейся победы, чем работа с уже очищенным умом. В сложном пути очищения, в нашей стойкости перед порывами жизненного ветра, происходит нечто прекрасное. Если мы рассуждали в терминах религии, можно было бы сказать, что каждый такой практикующий радует вселенского Будду больше, чем 99 арахантов, больше, чем 99 полностью просветленных. Это значит, что вы можете медитировать лучше или хуже. На этот счет нет никаких сомнений, но у вас не может это не получаться, и это не может быть бесполезным. Медитация удается всегда. В ней нет неудачи, а есть лишь разные степени удачи и достижения. Рождение мудрости из невежества. В самом начале практики наша работа с умом есть выражение установки на обладание. Нами движет интерес, эго, которое хочет развлечься медитацией и возвыситься благодаря ей над другими. Эго жаждет пережить блаженство и приобрести власть над собой и миром. Такова необходимая начальная точка, поскольку иного подхода мы просто не знаем. Поначалу медитации есть игра в медитацию. Это ее блеклое и отдаленное подобие. Мы похожи на ребенка, который кое-как нацепил на себя отцовский костюм, а затем сел за стол, открыл портфель, взял в руки телефон и начал играть в большого начальника. «Алло, алло, Виктор Сергеевич! Сегодня мы продаем, а завтра опять покупаем?» Мы смотрим плохо снятое кино про свою медитацию. Мы воображаем, будто медитируем, а наш ум тем временем блуждает своими привычными маршрутами. Это неплохо и нехорошо. Такова природа всякого обучения. Было бы глупо ожидать совершенства с самого начала. Для развития нам нужно от чего-то оттолкнуться. И мы, естественно, отталкиваемся от своего неумения и невежества. Мы должны быть готовы начать с них, потому что начать с конца у нас все равно не получится. В английском языке есть расхожая фраза «fake it till you make it». То есть притворяйся, пока не сделаешь это правдой. Как правило, на этот совет смотрят с презрением и неодобрением. Но подобное отношение поспешно и упускает суть процесса развития. Когда мы осваиваем новое занятие, включая работу со своим умом, притворство для нас не есть вопрос выбора. Это непреложная стартовая точка. Мы просто не можем не притворяться, поскольку еще не способны делать что-то новое хорошо и взаправду. В процессе обучения мы по необходимости имитируем, причем делаем это неумело и неуклюже. Со временем, однако, с нашими действиями происходит алхимическая трансформация. Притворство становится правдой. То, что было жалким копированием подлинного образца, приобретает индивидуальность, полноту и твердость очертаний. Но вот чтобы это произошло, необходимо соблюсти одно условие. Наше притворство должно быть искренним и энергичным. По-настоящему искреннее и усердное притворство способно на многое. Оно, в частности, двигало теми людьми древности, которые подражали Будде, Кресту или кому-то другому, кого считали образцом. Так и становились великими подвижниками, причем порой крайне самостоятельными и оригинальными. В любом деле, в начале своего пути мы являемся дураками, то есть новичками и неумехами. Все, что мы делаем, есть грубая копия и испещрено ошибками. Таковы факты. Если мы умеем принять эти факты и увидеть, что в них нет ничего горестного, то творческий дискомфорт перестает нас так мучить. Несовершенство становится точкой опоры. Мы встаем на него, отталкиваемся и двигаемся дальше. Кто не имел опоры в несовершенстве, невежестве и слабости, тот не в состоянии выйти за их пределы. В медитации мы с большей отчетливостью замечаем свои бесчисленные поражения, которые одновременно есть и наши несчастливые победы. Всякое сопротивление практике, наше разочарование, дискомфорт и нетерпение становятся опорами для медитативного процесса и включаются в него. Мы выносим ожидания за скобки и пробуем вступить в контакт с тем, что есть прямо сейчас, в тот самый момент, когда оно и происходит. Мы делаем это так хорошо, как можем, несмотря на тысячи и сотни тысяч отбрасывающих нас порывов ветра. Не ради некоего результата, а в первую очередь ради самого процесса великой игры ума с самим собой. Подобное упорство запускает алхимическое преобразование, притворство в подлинность. Эго, занимающееся неуклюжей пародией на медитацию, начинает медитировать всерьез. Игра становится реальностью. Ведомое любопытством и жаждой, эго угодило в ловушку. Его начинает всасывать в себя, переваривать и преобразовывать наш большой ум, и эта метаморфоза только к лучшему. Процесс психического пищеварения требует от нас терпения. Хотя первые плоды практики мы пожинаем сразу, поистине глубокие перемены есть итог многих лет созидательной работы над собой. Наибольшего же прогресса можно ожидать либо после очень интенсивной и углубленной практики одной медитативной техники, либо после полноценного знакомства с основными возможностями применения ума. Все инструменты в этом арсенале помогают друг другу и проясняют друг друга. Достигается синергический эффект. Полезно вспомнить, что сам Будда потратил 6 лет на то, чтобы очистить свой ум и добиться решительного прорыва. И все эти 6 лет были посвящены только одному этому делу и ничему иному. Его поиски не представляли собой череду пасторальных сцен, где он сытый и довольный, нежился в медитации на мягкой травке, согреваемой лучами солнца. Будда прошел через годы провалов, тупиков и мучительных экспериментов. Он пробовал разные подходы и занимался у разных учителей. Морил себя голодом, истязал свою плоть и под конец дошел до точки абсолютного отчаяния. Лишь затем его труды увенчались ясностью, освобождением и безусильным чистым творчеством. Стоит ли говорить, что принц Сиддхартха в возрасте 29 лет был, по меньшей мере, довольно смышленым и способным молодым человеком? Если у него на это ушло 6 лет, не наивно ли ожидать, что уж мы-то должны управиться побыстрее? Бедность и богатство. Во всех нас есть страх неудачи и тяга поскорее продвинуться вперед. Это выражение нашего глубинного ощущения бедности собственной жизни. Мы не хотим находиться там, где мы есть. Вместо этого нас тянет куда-то еще, в более совершенную ситуацию. В ней у нас будет больше всего того, чего мы хотим, и меньше того, чего мы не хотим. Выходит, что мы все и всегда делаем ради чего-то другого. Мы сидим не для того, чтобы сидеть. Мы сидим, чтобы поесть, чтобы поработать или почитать книгу, а этим мы заняты из еще каких-то соображений. Даже медитируем мы ради приобретения неких полезных качеств и положительных эмоций. Каждая ситуация готовит почву для новой, а та, в свою очередь, служит последующей. В сущности, это означает одно — мы бедны и изо всех сил стараемся разбогатеть. Нам нужно получить как можно больше и как можно скорее. Нам постоянно чего-то не хватает, и это распаленное желание создает ощущение неполноценности того, что есть прямо сейчас. Внутри головы держится постоянный фоновый шум из реакций влечения и отторжения, которые тянут нас к объектам фантазии и прочь из реального мира. Впрочем, если все наши мечты вдруг окажутся воплощены, наше положение от этого ничуть не изменится. Вскоре сила желания вновь найдет, за что уцепиться. Она найдет повод вернуться к позиции бедности, потому что в этой бедности заключается ее природа. Извечный голод желания невозможно утолить питанием, сколь бы обильно оно ни было. Этот голод невротичен и безграничен, а потому должен быть не утолен, а исцелен. Ощущение неполноценности нашей ситуации есть само определение сущности страдания. Страдание представляет собой примитивный сигнал лимбической системы о несоответствии и о нехватке чего-то важного. С точки зрения нейробиологии, ведущая функция отрицательных эмоций есть оповещение организма о том, что с нашим текущим мгновением что-то сильно не так. Чем острее наше желание быть где-то еще, тем беднее мы себя чувствуем и тем больше мы страдаем. Принудительная потребность непрерывно делать что-то ради чего-то еще порождает невероятную усталость. Она нагнетает скорость и маниакальную суету. Как в таком случае выглядит идеальный отдых? Отдых означает хотя бы ненадолго положить ощущению бедности конец. Например, мы могли бы посидеть на месте просто так, а не ради чего-то другого, а поистине это был бы героический акт. Это был бы редчайший момент в жизни и воплощение установки на бытие, при которой настоящее и есть цель, а будущее и прошлое есть его средство. Чувство постоянной нехватки и неразрывно связанное с ним страдание является древним и автоматизированным механизмом для запуска нашего поведения. Это кнут, стягающий нас по бокам. Удары кнута мотивируют живое существо двигаться, учат его не падать в ямы, держаться ровного курса и сохранять бдительность. Но вместе с тем кнут травмирует нас и разрушает. Спасая от одних проблем и ошибок, он порождает неисчислимое множество новых. Кнут был создан эволюцией не случайно. Он бесспорно работает. Тем не менее, большая ошибка думать, что единственный и наилучший способ для человека быть и двигаться вперед — это из-под кнута. Для всех нас открыт совершенно иной источник мотивации. Неужели позиция бедности и установка на обладание — это ощущение богатства и совершенства ситуации, благодаря которому мы начинаем с ней активно и творчески взаимодействовать? Когда мы перестаем стягать себя кнутом по бокам и осваиваем чувство полноты и изобилия, мы не только не останавливаемся на месте, мы становимся еще деятельнее, мы пребываем в реальной ситуации и работаем с ней, а не с фантазиями по поводу каких-то других, и это делает нас эффективнее. Наша голова очищается и проясняется, а вместо страдания в уме поселяются радость и спокойствие. Чтобы научиться действовать изнутри ощущения богатства, необходимо устранить принудительный шум из реакции влечения и отторжения. Мы все обладаем способностью это делать, и эта способность называется невозмутимостью. Благодаря невозмутимости мы перестаем подбрасывать дрова в огонь желания и избавляем невротическую скорость своей лимбической системы. Невозмутимость является квинтэссенцией отпускания и неоцепляния. Это умение сказать «нет». Мы не вкладываем энергию в создание и поддержание своих реакций, и без этой подпитки им более не за что ухватиться. Естественно, на первых порах слово «нет» дается нам с большим трудом. Мы не привыкли отказывать этим древним стихиям. Но как только мы свыкаемся с этим могущественным звуком, он несет свежесть, очищение и свободу действия. Невозмутимость есть антибедность. Это концентрат изобилия, неистощимого богатства и полноты ситуации. Благодаря ей мы чувствуем, что у нас есть все. Нет никакого недостатка. Можно сказать, что невозмутимость есть усилие, но это усилие по расслаблению и удержанию неподвижности. Прилагая его, мы отказываемся соучаствовать в сжатии своего ума до размеров автоматических реакций. И без этого соучастия они не способны нами управлять. Из такого непонимания невозмутимости следует, что она является тем единственным, что способно целенаправленно снять груз негативных эмоций и дать нам расслабиться. Невозмутимость устраняет конфликтный шум из реакции влечения и отторжения и тем самым несет в себе благую весть о совершенстве ситуации. Мы работаем именно с тем, что есть. Даже проблемы и шероховатости жизни оказываются совершенными точками приложения наших сил, опорами для действия. Способность невозмутимости лежит в основе всякого прочного и подлинного счастья, радости и покоя. Она снимает противоречия, образует порядок в уме, а с точки зрения нейробиологии положительные эмоции есть древний индикатор того, что у нас все в порядке. Это сигнал нервной системы о том, что все хорошо. Мы богаты, и наше богатство — вне всякой опасности. Спешка и суета пропадают. Вместе с тем невозмутимость вовсе не превращает нас в блаженную статую и не делает пассивными. Когда мы наполнены принудительной силой желания, мы действуем, но мы действуем из нехватки, из ощущения неустранимой бедности своей жизни. Нас гонит вперед морковка, висящая перед носом, и кнут, хлещущий по бокам. От кнута мы хотим сбежать подальше, а к морковке подобраться поближе. С другой стороны, если мы освобождаемся от желания, оно заменяется чистым и свободным стремлением. Мы действуем из ощущения богатства, полноты энергии и полноты возможностей. Не потому, что нам чего-то нужно и не хватает, а в силу творческой природы самого бытия. Опыт показывает, что этот момент довольно трудно дается для понимания. Мы привыкли думать, что для деятельности и творчества нужен какой-то особый и конкретный мотив. Нам нужна какая-то выгода, процент, навар. Без них мы отказываемся даже пошевелить пальцем. Такая постановка вопроса, однако, упускает саму сущность жизни. Все сущее по своей природе есть творческая энергия. Для деятельности и творчества не нужны никакие причины. Это естественное состояние нашего ума и, более того, естественное состояние мира. Причины нужны только для бездеятельности и пассивности. Когда наша энергия ограничена и скована невежеством, у нас нет мотивации. Следовательно, нам необходимы причины, чтобы что-то делать. Но вот как только мы освобождаемся от невежества и энергия выпутывается из узлов и петель, мы становимся чистым творчеством. У такого исконного творчества нет ни цели, ни причины. Ему не нужен даже повод, это просто деятельное и свободное проявление той самой энергии, которая создала атомы и молекулы, звезды и планеты, живых существ и их сообщество. В рамках позиции богатства наша энергия в каждой ситуации спонтанно и неминуемо переливается через свои края во внешний мир, меняя нас и меняя его. Это выражение ощущаемого нами избытка. Цели и задачи ступени. Применение осознанности в медитации естественным образом задействует в нас невозмутимость. Когда мы ясно видим пагубные реакции, то они естественным образом подтормаживаются, а благие качества ума, напротив, растут и крепнут в свете осознанности. Благодаря осознанности мы не пропускаем те критически важные моменты, когда происходит цепляние и сжатие ума. У нас появляется свобода видеть, свобода отпускать, свобода делать другой выбор, и в основании нашей свободы лежит сочетание осознанности и той невозмутимости, которую она задействует. Невозмутимость работает как педаль тормоза для паттернов цепляния в нашем уме. Но та вера невозмутимости, которая может быть достигнута косвенным образом через осознанность, не очень велика. Чтобы вывести свою свободу от обусловленности на новый уровень, нам нужно отыскать внутри себя эту педаль и научиться нажимать на нее целенаправленно и напрямую. Мы должны увидеть свою способность отпускать всякую возникающую реакцию и понять, какое специфическое усилие ума нам для этого требуется. Для установления концентрации нам будет нужно не просто слегка тормозить на поворотах, как это происходит при практике осознанности, а существенно замедлить движение ума и, наконец, остановить всякое желание быть где-то еще, кроме того времени и места, где мы уже находимся. Только если нам удастся остановиться здесь и сейчас, мы сможем двинуться вглубь момента и к центру самих себя. В Сатипатхана Сутта Будда вводит применение невозмутимости, когда говорит о том, что практикующий должен устранить влечение и отторжение к миру и пребывать невовлеченным, ни за что в мире не цепляясь. В других наставлениях он описывает применение практикующим невозмутимости следующим образом. Если он испытывает приятное чувство, он испытывает его отстраненно. Если он испытывает неприятное чувство, он испытывает его отстраненно. Если он испытывает нейтральное чувство, он испытывает его отстраненно. На каждой ступени этого курса мы отпускаем все больше. Это и есть основной принцип, лежащий в основе их последовательности. Сейчас наш способ отпустить еще больше, чем на третьей ступени. Это насытить свою осознанность прямым применением невозмутимости и добиться их слияния. Нам нужно оставить внимание в центре дыхания и расслабить то избыточное мельтешение ума, которое присутствовало на всех предыдущих этапах. Пребывая вниманием в дыхании, мы будем культивировать покой и неподвижность и отпускать любое движение, будь то движение вперед, назад или в сторону. Когда мы продавливаем педаль тормоза и останавливаемся в центре дыхания, ни во что не вовлекаясь, мы начинаем чувствовать богатство, самодостаточность и совершенство момента. Мы оказываемся на самом пороге подлинной концентрации, ее чистоты и блаженства. Попробуем же встать на этот порог. Практика. Подготовка. Выполните вхождение в медитацию и установление ясного понимания около 15 минут. Выполните установление осознанности перед собой около 5 минут. Выполните наблюдение за умом около 5-10 минут. Таким образом, полноценная подготовка обычно занимает 20-30 минут. В случае, если у вас мало времени в запасе, вы можете начать медитацию сразу с установления невозмутимости или ограничить свою подготовку счетом фаз дыхания. Полноценная подготовка в виде упражнений всех предшествующих ступеней, однако, значительно повысит качество установления невозмутимости, в особенности во время ваших первых проб. Не спешите закончить работу с первыми ступенями курса. Каждый из них обладает бесконечным потенциалом развития и необходимо как фундамент для всех последующих. Насладитесь ими, щедро вложите в них энергию правильного усилия, а затем, когда придет время, переходите к новым. Техника. Точнее, определите местоположение в вашем сознании дыхательных ощущений в районе ноздрей или шире во всей верхней части дыхательных путей. Оставьте свое внимание там. Вспомните то переживание свободы и тотального отпускания, когда вы заканчивали счет фаз дыхания на цифре 5, или вам удавалось отпустить сильную реакцию. Примите то же самое мягкое усилие отпускания и неподвижности и взрастите его. Оставаясь вниманием в дыхательном центре, отпускайте все вообще, все, что тянет вас прочь от дыхания. Всякое движение ума в сторону от дыхания есть обуза, помеха, суета, признак неудовлетворенности. Оно излишне, вам никуда не нужно и ничего не нужно, ибо все уже есть здесь и сейчас. Все идеально и совершенно. Не существует никакой дистанции между тем, где вы хотите быть, и тем, где вы находитесь. Главное на этой ступени — это не ясность осознанности, а неподвижность и покой невозмутимости. Оставьте свой ум открытым и не гонитесь за дыхательными ощущениями, а просто наблюдайте момент за моментом тот факт, что они есть, и они сменяются. Пусть ясность немного угаснет, но не до степени сна или транса. Одновременно с дыхательными ощущениями фоново осознавайте само осуществляемое вами отпускание реакций. Тот настрой невозмутимости, который разливается по всему уму. Насладитесь ощущением богатства и самодостаточности момента, неподвижным и спокойным пребыванием в центре. Отбрасывайте всякое движение внимания в сторону и мягким усилием отпускания и блаженно пребывайте в центре дыхания. Не уводите внимания из дыхания, кроме как в самых исключительных случаях, когда вы имеете дело с очень сильной реакцией. Тогда исследуйте ее некоторое время, а затем возвращайтесь к центру. Наблюдайте за возникновением отвлекающих реакций из пространства покоя большого ума. Принимайте все, что возникает в сознании, любые мысли, чувства и побуждения, но не вовлекайтесь в них. Позволяйте им быть такими, какие они есть, и в момент их возникновения тормозите вовлечение в них. Удерживая осознанность на дыхании, отпускайте, осознавайте само свое отпускание, а затем опять, опять и опять. В итоге внимание очень плавно стягивается к центру, и разница между центром и периферией становится больше. Хотя на этом этапе следует отпускать всякую реакцию, которая тянет внимание прочь от центра, не делайте это насильственно. Просто заберите энергию внимания из нее, совершите быстрые усилия остановки, замирания, расслабления, как если бы вы перестали считать от 1 до 10 на цифре 5. Прервите вовлечение в деятельность реакции в самый момент ее возникновения и сделайте небольшой дополнительный шаг навстречу дыханию. От этого специфического усилия торможения реакций общая напряженность в уме снижается, а не растет. Помните, что отклонение от дыхания есть признак неудовлетворенности и одновременно причина разрастания неудовлетворенности. Чем больше вы отклоняетесь, тем меньше в уме будет покоя, радости и гармонии. Если вы удовлетворены пребыванием в дыхательном центре, то атмосфера тишины становится еще более полной. Основная часть нашего внутреннего монолога связана с неудовлетворенностью тем, что есть, и желанием изменить порядок вещей. Мы ищем что-то новое, что нужно добавить к уже существующему или изъять из него. Чем больше наша невозмутимость, тем меньше потребность что-то добавлять к ситуации. Нам никуда не нужно, у нас уже есть все. На этом этапе медитации становится не о чем и незачем говорить. Остановка бегства от того, что есть, начинает приносить нам сладостное ощущение богатства и совершенства. Позвольте себе насладиться ими как фоном, смешайте их с дыханием, но не цепляйтесь за них и не увлекайтесь. Когда внимание собирается вокруг дыхания и достигает покоя, ясность восприятия может упасть. Это нормально и вскоре пройдет. Позвольте ясному пониманию немного ослабнуть, пока этот процесс не завершится. Не старайтесь рассмотреть больше ощущений в дыхании или более отчетливо различать его фазы, разве что это произойдет само собой. Но и не допускайте скатывания ума в вялости отупения. Сперва вам нужно укрепиться в невозмутимости и добиться того, чтобы внимание устойчиво покоилось в центре. Лишь затем начинайте целенаправленно, но очень плавно, добавлять к покою больше ясности. Отчетливее замечайте смену фаз дыхания и переливы ощущений в них. Когда идет вдох, знайте, что это вдох. Когда идет выдох, знайте, что это выдох. Если вы, однако, чувствуете значительное падение ясности и усиливающуюся вялость, сделайте больший акцент на ясности понимания текущей фазы дыхания. Активнее двигайтесь к центру дыхания, фиксируя его течение момент за моментом. Не забывайте, что помимо педали тормоза, которая обрывает движение в сторону, нам нужна и педаль газа, которая ведет нас к центру. Если ум, напротив, проявляет волнение и беспокойство и часто отвлекается, скажите себе: «Все уже хорошо, нам больше никуда не нужно». Визуализируйте лучи света, которые со всех сторон периферии устремляются к дыханию и стягивают ум к центру. Если волнение и беспокойство сохраняются, примените техники обновления решимости и выжидания, которые мы рассматривали ранее. Невозмутимость может развиваться лишь внутри некоторого минимального уровня осознанности, которая создает питательную среду для роста высших способностей нашего ума. Когда осознанность падает ниже этого минимального уровня, то и все, что мы создаем на ее фундаменте, тоже начинает ослабевать. Если во время установления невозмутимости ум продолжает отвлекаться и не хочет укрепиться в центре, нам необходимо удовлетвориться в том, смогли ли мы установить базовую осознанность и проявлены ли ее качества. После обновления осознанности мы можем вновь заняться невозмутимостью в созданном ей ясном просторе. Техника установления невозмутимости — это один из лучших способов дать отдых своему уму и телу. Когда вы освоите ее, за неделю практики вы можете дополнительно выполнять установление невозмутимости с целью восстановления сил. В этом случае промежуточные шаги можно пропустить и начать свою медитацию с вхождения, а затем сразу перейти к установлению невозмутимости. Установление невозмутимости есть переломный этап курса, и в некотором смысле все предыдущие упражнения вели именно сюда и готовили нас к нему. Если четвертая ступень освоена, то все остальное будет даваться значительно проще и лучше, ибо невозмутимость в союзе с базовой осознанностью представляет собой совершенную основу для дальнейшего движения в медитации по любой возможной траектории, будь то глубокая концентрация, прозрение, любящая доброта или ситхи. Освоение ступени. Если вам удалось в течение по крайней мере 5 минут удерживать невозмутимое пребывание в центре дыхания без единого нарушения осознанности, дольше, чем на 2 секунды, то четвертая ступень освоена полностью. Если осознанность и невозмутимость удерживались без серьезных нарушений меньшее время, то ступень освоена частично. Выполняйте это упражнение каждый день в течение недели и стремитесь к полному освоению ступени. Но если за неделю этого не произошло, то все равно двигайтесь дальше. Во время практики ступени Каждый день или каждые два дня заново перечитывайте описывающие ее инструкции. На протяжении всей недели ежедневно практикуйте невозмутимость в движении. В ходе повседневных дел пробуждайте в себе невозмутимость. А затем отпускайте ее и позвольте ей либо уйти, либо остаться в вашем уме столько, сколько ей захочется. Делайте это в течение, по крайней мере, одной минуты каждый час или каждые пару часов вашего дня. Для совершенствования ступени культивируйте покой, радость и неподвижность внимания на дыхании, одновременно усиливая ясность восприятия. Осознавайте все фазы дыхания от их начала и до конца, не пропуская ни одного момента. Фазы должны восприниматься цельно, как переходящие одна в другую. Аналитическое задание. Страдание есть бегство от настоящего, а счастье — это замедление и, наконец, остановка этого бегства. Заметьте этот факт напрямую в данной медитации. С каждым торможением невротического бегства ума от того, что есть прямо перед нами, мы становимся спокойнее и счастливее, а ум очищается и проясняется. Удовлетворенность моментом при этом не обязательно делает нас пассивными и бездеятельными. Некоторое падение ясности и энергии, если оно вообще возникает, есть лишь временный этап, пока ум не стабилизируется. Когда ум достигает устойчивости в настоящем, в нем раскрывается огромная энергия. Вы можете действовать, размышлять, планировать, не испытывая при этом никакой нехватки, никакого желания. Когда вы невозмутимы, вы действуете не из недостатка, а из ощущения богатства и льющейся через край энергии. Каждый день найдите по крайней мере 10 минут в течение недели и в свободной форме поразмышляйте над природой счастья и страдания, желания и чистого стремления. Как ощущается принудительность желания и как ощущается непринужденность чистого стремления? Действительно ли желание и несомое им чувство бедности необходимо нам для активной деятельности? Замечаете ли вы в себе возможность чистого творческого действия из позиции богатства, без какой-либо нехватки? Наконец, подумайте, как это упражнение можно было бы применить в движении? Как можно насытить свои повседневные дела и моменты отдыха настроем невозмутимости и принятия? Краткая инструкция. Выполните вхождение в медитацию и установление ясного понимания около 15 минут, а затем установление осознанности перед собой около 5 минут. Если в уме остались сильные реакции, выполните наблюдение за умом и исследуйте эти реакции около 5-10 минут. Полная подготовка займет у вас около 25-30 минут. Но вы можете и сократить ее. Еще раз точнее отыщите местоположение дыхательных ощущений в сознании и оставьте свое внимание там. Стягивайте внимание с периферии к дыхательному центру мягкими и поступательными шагами. Удерживайте свое внимание на дыхании и отпускайте всякую реакцию, утягивающую его в сторону. Для этого совершайте мягкое усилие неподвижности. Не вовлекайтесь ни во что. Вам никуда не нужно, у вас уже есть все. Дыхание прекрасно, настоящий момент прекрасен, насладитесь самодостаточностью и богатством происходящего. Когда отвлекающая реакция потянет внимание на себя, приложите усилия неподвижности и остановите ее. Отпустите реакцию, переносите по капле чуть больше внимания на дыхание. Делайте главный акцент не на ясности, а на неподвижности. Блаженно пребывайте в дыхательном центре. Только когда ваш ум стабилизируется, начните усиливать ясность. Посекундно осознавайте поток дыхательных ощущений момент за моментом. И одновременно с этими ощущениями осознавайте усилие отпускания всего, что уводит от дыхания и его совершенства. В вашем внимании два фокуса — на дыхании и на покое большого ума, его невозмутимости, неподвижности, богатстве. Дыхание и ощущение неисчерпаемого богатства момента смешиваются и пронизывают друг друга. Оставайтесь в этом состоянии как можно дольше, углубляя его, и в самом конце усиливая ясность понимания фаз дыхания.